Примечание главе 4. Секции или дистрикты, то есть отделы, низшие единицы территориального деления Парижа в период революции, а также собрания их жителей. Секциями первоначально назывались созывавшиеся в 1791 году во время выборов в законодательное собрание первичные собрания выборщиков. После проведения избирательной кампании эти собрания не разошлись и превратились в самодеятельные органы местной власти, организации населения данного района, центры, руководившие политическими действиями масс, вырабатывавшие требования и лозунги. Для текущих дел секции выбирали комиссаров, которые составляли так называемые гражданские комитеты. Во время обострения политического положения секции заседали непрерывно, и в этих заседаниях мог принять участие любой человек, проживавший на их территории. Все 48 секций Парижа назывались по именам главных улиц, различного рода объектов, расположенных на их территории, революционных деятелей или революционных символов. Учредительное собрание. Смотрите примечание к части 1, главе 4. Члены конвента – те, что упразднили феодальный строй 14 июля и 4 августа 1789 года. 14 июля 1789 года восставший народ взял штурмом королевскую крепость-тюрьму Бастилию в Париже. Дюма совершенно справедливо полагает, что слом старых феодальных отношений, начатый решениями учредительного собрания 4 августа, смотрите примечание к части 1 главе 3, явился последствием разрушения 14 июля одного из символов феодальной монархии. Свергли монархию 10 августа 1792 года, смотрите примечание к части 1 главе 3. Дюма не совсем точен, говоря об участии в событиях 14 июля, 4 и 10 августа членов конвента, хотя некоторые из них и были депутатами учредительного собрания. В это время конвент еще не заседал, он собрался только в сентябре 1792 года. Обезглавили короля 21 января. Людовик XVI был предан суду конвентом в декабре 1792 года. В результате поименного голосования 16-18 января 1793 года король был осужден на смерть большинством всего лишь в 53 голоса. 19 января конвент отверг предложение об отсрочке казни, и 21 января 1793 года Людовик был обезглавлен. Жирондисты безуспешно пытались создать в провинции федерацию департаментов. Речь идет о восстаниях, которые жирондисты летом 1793 года после своего изгнания из конвента подняли в Лионе и в ряде пунктов юго-западной Франции. Эти восстания получили название «федералистских», так как их лозунгом было образование федерации департаментов в противовес тирании Парижа. Террор – так в исторической литературе обычно называют политику революционного правительства в период лета 1793-лета 1794 годов, когда оно по требованию народных масс Франции жестоко расправлялось со своими противниками. Ровер Жозеф Станислас, маркиз Д, годы жизни 1748-1798, депутат законодательного собрания конвента, принадлежал к его умеренной части, участник переворота 9 Термидора, член комитета общественной безопасности. Саладен Жан-Батист Мишель, умер в 1813 году, юрист, депутат законодательного собрания конвента, противник якобинцев, после 9 Термидора примыкал к монархистам. Ланжуине Жан-Дени, годы жизни 1735-1827, французский политический деятель, депутат учредительного собрания конвента, жирондист, вместе со всей этой группировкой был изгнан из него и скрывался, возвращен в конвент после 9 Термидора, во время царствования Наполеона был сенатором и получил графский титул, после реставрации бурбонов примыкал к либеральной оппозиции. Ларивьер Пьер Франсуа Иоахим Анри, годы жизни 1761-1838, депутат конвента, жирондист, после 9-го термидора, сторонник восстановления монархии. Лесаж Дени Туссен, годы жизни 1758-1796, депутат конвента, жирондист, во время якобинской диктатуры скрывался, после 9-го термидора возобновил свои депутатские полномочия. Коммуна – низшая единица административно-территориального деления во Франции. Комитет общей безопасности в исторической литературе обычно неточно называется Комитетом общественной безопасности. Был учрежден конвентом в октябре 1792 года. Выполнял функции борьбы с внутренней контрреволюцией, спекуляцией и так далее. Состав комитета и направление его деятельности неоднократно менялись в связи с общей обстановкой, так как различные группировки в конвенте использовали его как орудие борьбы за власть. Прекратил свою деятельность в октябре 1795 года, одновременно с роспуском конвента. Дюссо Жан-Жозеф, годы жизни 1769-1824, французский журналист, склонялся на сторону роялистов, после событий 18-го Фрюктидора был выслан. Лагарб Жан-Франсуа де, годы жизни 1739-1803, французский драматург и теоретик литературы, до революции последователь просветительских идей Вольтера, в революционные годы сторонник реакции и католицизма. Мант – небольшой город неподалеку от Парижа. Амфитрион – один из героев греческой мифологии и античных трагедий, отчим Геракла. В новой литературе, благодаря трактовке его образа французским драматургом Мольером, настоящее имя Жан-Батист Поклен, годы жизни 1622-1773, стал синонимом хлебосольного хозяина. Возродивший традицию перов гвардейцев Версаля. Имеется в виду банкет, который 1 октября 1789 года офицеры Королевской гвардии устроили в честь своих коллег из фландерского полка, вызванного в Версаль для пополнения контрреволюционных сил. Этот пир, превратившийся в роялистскую демонстрацию, описан Дюма в романе «Анж Питу», глава 20, второй части. Блюдо с белыми кокардами. До революции французская кокарда была белой. После 14 июля 1789 года она стала трехцветной. К белому цвету королевского знамени были добавлены цвета Парижа – синий и красный. На банкете 1 октября 1789 года офицеры демонстративно срывали со своих шляп новые кокарды и прикрепляли старые белые, которые раздавали им придворные дамы. Улица Ришелье отходит от улицы Сен-Оноре у здания французского театра в северном направлении и продолжается до больших бульваров по территории секции Лепелетье. Во время революции была переименована, после революции ей было возвращено прежнее название. Ришелье Арман Жан Дюплесси, герцог Д, годы жизни 1585-1642, кардинал, крупнейший французский государственный деятель, первый министр Людовика XIII, вел борьбу за упрочение королевской власти против своеволия и влияния феодальной аристократии. Итальянский бульвар, точнее, бульвар итальянцев, часть круговой магистрали больших бульваров с проездной и двумя пешеходными аллеями, проложенной в Париже во второй половине XVII века на месте снесенных старых крепостных стен, место расположения театров, магазинов, кафе и так далее. Фрюктидор – месяц фруктов, третий месяц лета и последний месяц года по революционному календарю, соответствовал 18-19 августа, 16-17 сентября. Луве де Кувре – Жан-Батист, годы жизни 1760-1797, французский писатель и журналист, автор многотомного авантюрно-фривольного романа «Приключения шевалье де Фобласа», рисующего нравы дворянского общества накануне революции. депутат законодательного собрания и конвента, жерандист. Когда жерандисты потерпели поражение, скрывался и возобновил свои полномочия после переворота 9-го Термидора, оставил мемуары о годах революции. Директория. Руководящий орган власти во Франции в 1795-1799 годах, согласно Конституции 1795 года, состояла из 5 директоров, избираемых высшими представительными учреждениями страны. Ежегодно один из них по жребию подлежал переизбранию. Политика директории соответствовала интересам крупной буржуазии Франции. Конец примечаний, главе 4.